масса кипит, плывет по улицам вонючие упыри, тупые курицы. В голове лишь одна понты и порева, одно и то же дерьмо. Ничего нового, стадо баранов бежит вперед. Где размножается, там и срет. Вот хня. Кто подскажет мне, куда девались все нормальные люди, если они никогда не вернутся сюда, меня здесь не будет. А если ты не такой, ты отличаешься, тебе поставят клеймо, не оттираешься. Забудь про мысли свои, про занятия, все это лишнее здесь не по понятиям. Так происходит из года в год, стадо множится и растет. Вот хня. Кто подскажет мне, куда девались все нормальные люди, если они никогда не вернутся сюда, меня здесь не будет ни за что. Ничего не значит, если ты без денег, никому не нужен твой хороший вкус. И улыбка твоя не имеет значения, ведь всем насрать, кто ты такой. Важнее, сколько ты стоишь. Купи, продай, тяни, толкай. Рыночная экономика рулит на то. Подскажет мне, куда не парить все нормальные люди, если они никогда не вернутся сюда, меня здесь не будет ни за что.